У меня все поплыло перед глазами. Киберы были здесь, у корабля. Они толпились у грузового люка, все трое, легонько отталкивая друг друга, как будто каждый пытался первым попасть в трюм. Это было невозможно, это было неприлично, это было страшно. Они словно стремились поскорее спрятаться в трюме, укрыться от чего-то, спастись. Известно такое явление второй природы — взбесившийся робот. Оно бывает очень редко, а о взбесившемся строительном роботе я не слышал никогда. Однако нервы у меня были так взвинчены, что сейчас я был готов к этому. Но ничего не произошло. Заметив меня, Том перестал ерзать и включил сигнал «жду указаний». Я решительно показал ему руками вернуться на место, продолжать выполнение программы. Том послушно включил задний ход, развернулся и покатил обратно на площадку. Джек и Рекс, естественно, последовали за ним. А я все стоял возле люка. В горле у меня пересохло, колени ослабли, и мне очень хотелось присесть. Но я не присел. Я принялся приводить себя в порядок. Дахана мне была застегнута в кривь и в кось, уши мерзли, на лбу и на щеках быстро застывал пот. Медленно, стараясь контролировать все свои движения, я вытер лицо, застегнулся как следует, надвинул на глаза капюшон и натянул перчатки. Стыдно признаться, конечно, но я испытывал страх. Собственно, это уже был не сам страх. Это были остатки пережитого страха, смешанные со стыдом. Кибертехник, который испугался собственных киберов. Мне стало совершенно ясно, что об этом случае я никогда и никому не расскажу. Ёлки-палки! У меня же ноги тряслись, они у меня и сейчас какие-то дряблые, и больше всего на свете мне сейчас хочется вернуться в корабль, спокойно, по-деловому обдумать происшествие, разобраться. Справочники кое-какие посмотреть. А на самом деле я, наверное, просто боюсь приближаться к моим ребятишкам. Я решительно засунул руки в карманы и зашагал к стройплощадке. Ребятишки трудились, как ни в чем не бывало. Том, как всегда, предупредительно запросил у меня новые указания. Джек обрабатывал фундамент диспетчерской, как ему и было положено по программе. Рекс зигзагами ходил по готовому участку посадочной полосы и занимался расчисткой. Да, что-то у них не в порядке все-таки с программой. Камней каких-то на полосу накидали. Не было этих камней, да и не нужны они тут. Хватает строительного материала и без камней. Да, как Том тогда остановился, так с тех пор весь последний час они тут делали что-то не то. Сучья какие-то валяются на полосе. Я наклонился, поднял сучок и прошелся взад и вперед, похлопывая себя этим сучком по голенищу. А не остановить ли мне их по-добру-поздорову прямо сейчас, не дожидаясь срока профилактики? Неужели же, елки-палки, я где-то напахал в программе? Уму непостижимо. Я бросил сучок в кучу камней, собранных Рексом, повернулся и пошел к кораблю.